Горджо смотрел ей вслед. Йой вручила свой автомат проезжавшему мимо роботу-автономнику, нагруженному сверкающими металлическими обломками. Горджо постоял немного, держа в руках части разбитой машины, потом бросил их на безжизненный песок.